Глава 18. Остаток вечера мы доедали ужин, запивая вином. Роберт выяснил, что я успела прочитать книги только про драконов и сделался очень недоволен. Прям очень сильно. Он вообще бывает довольным, вредный дракон. «Мне тяжело дается», — пожала плечами я. «Трудности с восприятием письменности нашего мира? Но ты понимаешь устную речь и прекрасно говоришь на моем языке. Значит, на портальный артефакт было наложено соответствующее заклинание. Ты должна читать тоже свободно», — задумался дракон. «Нет, я имела в виду, что мне это все про магию и порядки просто скучно». «Лера, Лера», — пророкотал Роберт, — «ты должна все усвоить». Дракон Рильяна принялся просвещать меня в законы королевства и трудности внутренней и внешней политики. Он рассказывал с большим увлечением, а я кивала, делая вид, что все-все понимаю. Хотя поняла я на самом деле лишь одно. Дракон мечтает о том, чтобы однажды 4 раздробленных королевства снова объединились в единую империю. Освальд, правитель Вейланда, который ждет свадьбы с Констанс, давно согласен и уже подписал акт, по которому подчиняется королю Мирии. Правители 2 других драконьих королевств, Лиринии и Нидланда, понимают выгоду объединения, но амбиции не дают склонить голову перед равным себе правителем. Династии белых драконов, которая стояла выше остальных, больше нет. «Ага», — промурчала я и, понимающе кивнула, потому что о белых драконах уже слышала в Академии. Хоть что-то отложилось. «Может, хочешь что-то спросить?» Быстро отреагировал на мое оживление дракон. Я подобралась, спешно выдумывая, о чем таком умном могла бы спросить. «А вот скажи, в других королевствах тоже правят король и совет? Или как у них управление устроено?» Примило улыбнулась я. «Мне нравится твой ход мыслей, Лера», — одобрительно кивнул Роберт. «Да». «В других королевствах тоже король-дракон, но совет магов древних родов у нас один единый. Они уже давно объединились и пытаются подмять под себя все 4 королевства. Сидят они в Мирии. Совет возглавляет архимагистр Ричард Гилмор, и лорд Эскорт, его правая рука, мечтает стать первым королем-человеком. В Лиринии и Нидланде крепкие династии. И сместить наследников драконов невозможно. А вот у Эсмеральда прекрасная дочь, которую Эскорту оказалось несложно склонить на свою сторону». Я опустила взгляд, чувствуя укор. Словно это я пустилась во все тяжкие и отдалась магу. Роберт глядит на меня и видит ее, свою неверную жену. «Я скоро накажу его», — пообещал Роберт. «Но сперва нужно обменять вас с Валери обратно, чтобы, не дай Создатель, тебя ни в чем не обвинили. Ты и так много перенесла». Взгляд дракона потеплел, и мое сердце тревожно забилось. Один миг мы глядели друг на друга, не решаясь пошевелиться. Роберт прервал молчание первым. «Что тебе еще рассказать?» Откинувшись к спинке, произнес дракон. «Расскажи что-нибудь еще. Охотно послушаю все, что ты скажешь своим низким, чуть хриплым, бархатным голосом, даже если ничего не пойму». Роберт продолжал горячо говорить об истории мира и о древних королях, и я не смогла сдержать улыбки. Роберт искренне любил свою страну, а истинное увлечение моего дракона-инквизитора оказалось не разгромление Академии и внутренняя война с магами, а тяга к управлению. Король Эмеральд не ошибся с выбором. Роберт будет мудрым, рассудительным королем, а может, когда-нибудь и императором. Я мечтательно загляделась на дракона, описывающего мне устройство своего мира, и просто любовалась, глядя на человека, оказавшегося на своем месте. «Лера, ты меня слушаешь?» — нахмурился Адельхард. «Да-да», — кивнула я. «Роберт, а ты не думал как-то исчерпать конфликт с молодежью? В Академии тебя, мягко говоря, ненавидят. Говорят, ты приговорил к каторге юного адепта. С чего все началось?» «С призыва древней магии хаоса и демонов», — понизил голос дракон. В комнате сразу повеяло холодом. «Это древнее зло, Лера. И мы, драконы, боремся с ним веками. Но маги не понимают». От вина мы оба разгорячились. Я чувствовала, как кровь прилипла к губам, сделав их тугими и желающими поцелуев. На лице Роберта ярко полыхали эмоции, он был горяч и страстен в своем рассказе, и, глядя на него, мне еще сильнее хотелось этих самых поцелуев. «Если бы ты прочла книги о магии», — сказал он. Каждый раз от его прямого «ты» у меня внутри пробегала дрожь. Я хотела, чтобы он чаще ко мне обращался, пусть даже с упреками, ведь они в его устах звучали так будоражаще. «Лера, опять ты не слушаешь», — укорил меня.